Глава 26. После моего возвращения вскоре состоялось новое совещание союзников. Если честно, не завидую я им. Скакать на лошади туда-сюда, только ради этих встреч. Не в карете же им ехать. Тогда скорость слишком сильно замедлится. А это неприемлемо в текущей ситуации. Мне проще, ведь принимал эти встречи я в своем замке. Конечно, лучше бы, если они с прошлой нашей встречи остались погостить в моем замке. Но это было не лучшим решением, так как изначально было неизвестно, насколько долго мне придется задержаться на вражеских землях. К тому же оставлять в гостях магов, хоть и союзных, это не лучшая идея. Я им пока не настолько доверяю, даже если они были бы под присмотром Артура. Если я в своем замке с поддержкой источника справился бы, то это один против двоих далеко не факт, что сдюшил. Конечно, вероятность предательства была невелика, но все же существовала. Их вполне могли соблазнить деньгами или чем-то еще. Всех людей можно купить. Весь лишь вопрос в цене, и не обязательно это должны быть именно деньги. Впрочем, похоже, никто не был против собраться так быстро вновь. Ведь все понимали, если я вернулся так рано, то либо узнал что-то важное, либо меня раскрыли. Но тогда я бы не стал собирать всех только ради этой новости. «Крис, что тебе удалось узнать?» — задал первым интересующий всех вопрос Артур. Вместо того, чтобы рассказывать все своими словами, я просто дал им прослушать запись, сделанную артефактом. Я мог бы в разговоре что-то упустить, а вот с записью такое не получится. К тому же, возможно, они поймут больше, чем услышал я, ведь в конце концов опыта и знаний у них больше. «Это было весьма неожиданно и многое меняет. Нам даже делать ничего особо не нужно. Достаточно просто сообщить об этом людям, и они сами его уничтожат», — высказал свои мысли Больт. «Конечно, уничтожат. Вот только далеко не сразу. Боюсь, это займет больше времени, чем нам хотелось бы. А за это время он может напасть на нас, захватить замки и усилиться с помощью слуг этого учителя. Ему самому, конечно, придется все равно сбегать. Вот только эти слуги вполне смогут занять освободившееся место. Тем более вряд ли у него в слугах только личи. Они явно баронами стать не смогут. Так что это должны быть маги. И не только маги жизни. Иначе это вызовет подозрения. Судя по всему, он не глуп и так подставляться не намерен. Если люди узнают, что тут возникла крупная ячейка некромантов, то даже королевство на время забудут о склоках и вместе уничтожит ее», — высказался Тонг, выпивая залпом бокал с вином. «Тут вы, конечно, правы. Столь долго тянуть не хотелось бы. Но что вы предлагаете?» — спросил я. «Стоит связаться с его союзниками и, как минимум, вывести их из игры. Ну или обратить против него». «Идея хорошая. Вот только что, если они уже знают, что он некромант, и в сговоре с ним? Тогда мы лишь выдадим ему, что знаем его тайну, и он сможет загнать нас в ловушку, воспользовавшись этим». «Тогда стоит начать с барона Готфри. Я уверен на 100%, что он не знает, что Кенру некромант. Ведь он люто ненавидит их из-за одной древней истории, когда потерял родных из-за некроманта». «Если вы в этом уверены, то так и поступим», — решил я, дождавшись подтверждающих кивков от остальных баронов. «Но что там произошло? Хотелось бы это знать, прежде чем строить с ним разговор, чтобы не наступить на больную мозоль слишком сильно». «Вы этого точно никто, к сожалению, не знает. А сам барон не спешит рассказывать об этом людям. И я его хорошо понимаю. Сам бы не стал это делать. Свою месть он должен исполнить сам. Ну а мы можем сыграть на этом для нашего и его блага. Думаю, он будет даже не против. Даже странно, что не слышал о таком соседе раньше. Он весьма подозрителен в этом плане. И уж магов жизни проверяет в первую очередь. Видимо, Кенра его все же смог обмануть». Развел он руками. «Лос, ты сможешь незаметно доставить ему послание о встрече на нейтральной территории?» «Конечно», — незамедлительно согласился он. «Хорошо. Если он так сильно ненавидит некромантов, то в письме намекнем о том, что знаем одного такого. И думаю, он сразу же согласится на встречу. Конечно же, с гарантиями полной безопасности с нашей стороны. «Да, это должно сработать», — кивнул Тонг. В это время я старался незаметно от других размять свои плечи и почесать спину. Утренняя физическая тренировка получилась уж слишком серьезной, так что сейчас мое тело украшало множество синяков, невидимых сквозь одежду. Однако они понемногу начинали чесаться, доставляя небольшой, но довольно неприятный дискомфорт. В конце концов, не мог же я делать это при всех или просто покинуть на время? Это было бы как минимум невежливо. Так что приходилось делать это как можно незаметнее или просто терпеть. Еще я хотел бы узнать у вас, не доводилось ли вам слышать что-нибудь об этом учителе раньше? Любые сведения о таком враге могут быть весьма полезными. В ответ на вопрос я дождался лишь отрицательных кивков, что было вполне ожидаемо. Но я все же лелеял надежду, что он может быть достаточно известной личностью, хотя это имело бы и свои последствия. В этом мире магов обычно самые известные личности – это сильнейшие маги. А вступать в конфронтацию с сильными магами мне сейчас совсем не хотелось бы. Но про самого учителя я ничего не слышал. Но смею предположить о том, что это весьма старый некромант. И раз он предлагал вечную жизнь не в виде лича, то вполне возможно, не врал о такой возможности. Я даже слышал о подобном. Ходят слухи о существовании древнего ордена некромантов, которые строят планы по захвату мира, но стараются не высовываться раньше времени. Звучит, конечно, очень банально, но я не отрицаю возможности существования подобного. Учитывая общую нелюбовь к магам, решившим подобным образом обмануть смерть, их сбор в группы возможен, хотя, как по мне, прятаться в одиночку проще. А маги жизни никак не могут быть связаны с этим? Они ведь тоже в некоторой степени некроманты. Крис, не стоит путать такие вещи. Они, конечно, умеют это делать и даже практикуют, даже немного могут отодвигать встречу со смертью. Но за черту не переходят. Если человек все же умер, то после он находится во власти Хель, и разумные люди не пойдут против этого. К тому же за магами жизни в королевствах всегда ведется наблюдение, чтобы исключить возможность их искушения и связи с немертвыми магами. Но если существует способ избежать смерти, не становясь личом, то нет ли возможности, что они скрываются среди магов жизни? «Исключено!» – возмутился профессор. «Если ты увидишь немертвого, то сразу определишь его. Это чувство ни с чем не спутаешь. Думаю, ты и сам это почувствовал при встрече с личом». «Хм... Да, было что-то такое. Могильный холод, исходивший от него. Значит, все могут это почувствовать?» «К сожалению, не все. Только маги. Да и то не каждый поймет, что он почувствовал». Немертвые некроманты не так часто встречаются людям, чтобы все знали об этом. Но вообще в академиях маги обычно рассказывают о подобном. Тогда почему я ничего подобного не почувствовал от Кенру? «Но он ведь все еще жив», — хмыкнул проф. «А вообще, конечно же, существует амулет, скрывающий этот эффект. Вот только наличие такого амулета проверяют всегда в первую очередь. Так что его использование довольно ограничено». «Логично, что такой артефакт существует», — кивнул я. «В общем, кто этот старик, нам неизвестно. Ну, тогда будем работать с тем, что есть». «Ты прав. К сожалению, тут мы ничего сделать не можем. Но быть готовым к его возможному появлению мы обязаны. За ученика мстить подобно ему точно не станет. А вот вновь попытаться захватить храм вполне возможно». «Не знал я, что у вас тут храм Хель существует. Никогда его не видел». Усмехнулся Тонг. «Этот храм заброшен и, к тому же, скрыт от посторонних глаз. Не стоит тревожить покой богини Хель. Думаю, только некроманты настолько безбашенные, что не страшатся ее гнева». Попытался я их отвести от этой мысли. Конечно, само существование этого храма не было каким-то особым секретом. Наверняка, если покопаться в старых документах, то информацию о нем можно найти. Но и рассказывать всем о нем не стоило. К сожалению, обрезать этот фрагмент я не мог. «Ладно, это действительно не так важно. Тогда дождемся ответа от Готфри и отправимся на встречу с ним. Думаю, он согласится. Крис, ты ведь приютишь нас на некоторое время?» «Конечно», — тут же согласился я. «А не лучше ли не отправляться всем нам туда? Это все же может стать ловушкой, ведь место встречи он назначит сам», — протянул Больт. «Не паникуй, почем зря. Если пойдем все вместе, то шансов выбраться из возможной ловушки больше. Не делай это нам сейчас терять союзников поодиночке», — осадил его Тонг. «На этом мы порешим», — произнес я. «Кстати, Крис, до меня тут дошли слухи о том, что вы нашли безопасный проход сквозь магический лес. Это правда?» — завистливо протянул Больт. «Так и знал, что слухи не остановить», — улыбнулся я. «Да, это действительно так. Но это не совсем путь. Просто для наших с бароном Редом торговцев проход сквозь этот лес будет безопасен». «Хм, может, и союзникам дадите воспользоваться этой возможностью?» «К сожалению, не получится. Как я говорил, проход возможен исключительно для наших людей. Никого другого мы провести просто не сможем. Это уже не в наших силах». Отклонил я его попытку примазаться к новому торговому пути, впрочем, стараясь не обидеть. Я отлично понимал его желание примазаться к этой золотой жиле. Однако даже будь у меня такая возможность, то позволять его людям разделить с нами этот путь я не стал бы. Просто им я еще не настолько доверяю, да и отдавать часть прибыли кому-то еще не собираюсь. Думаю, мне и самому удастся справиться с этим потоком. К тому же в этом разговоре представился шанс как можно раньше пустить слух о том, что этот путь полностью завязан на нас, чтобы избавиться от возможных доброжелателей, которые, несомненно, захотят помочь нам в этом нелегком труде. Конечно, далеко не все поверят в это, и попытки, несомненно, будут. Но убрать с пути даже часть конкурентов – это уже неплохо. Это, конечно, только часть моего плана о распространении этой информации. Но лучше в первую очередь самому сообщить об этом союзникам, чтобы исключить будущие недопонимания. Впрочем, думаю, они сами все отлично понимают. Будь они на нашем месте, то поступили бы точно так же. Когда в ход вступают деньги, то дружба, тем более такая жидкая, встает на второй план. «Жаль, очень жаль», — посмурнел Больт. «Конечно, пустить ваших торговцев мы на этот путь не можем. Однако даже так у вас будет возможность получить свою прибыль. Я думаю, что вскоре этот путь станет основным для всех торговых операций с королевством. Ведь времени он сэкономит очень прилично. Сюда хлынут толпы людей, чтобы продать свои товары. Так что нужны будут не только торговцы, но и люди, обслуживающие их. На этом тоже можно неплохо заработать», — улыбнулся я. «Стоило все же бросить кость нашим союзникам, чтобы убрать возможную зависть. К тому же я сам наверняка совсем не управлюсь, так что небольшая помощь может пригодиться». «Это уже становится интереснее», — заинтересовался Больт. «Значит, решили. Тогда слуги покажут вам ваши комнаты. Можете отдыхать». Завершил я наше собрание. После того, как гости начали расходиться, я украдкой вздохнул с облегчением. Если честно, мне не очень нравились все эти собрания. Уж больно они были нудными, но тут ничего не поделаешь. Такие решения было необходимо принимать вместе. Особенно полезно было узнать мнение барона Тонга. Все же он уже далеко не молод, и опыта у него было прилично. И только стоило мне было пойти отдыхать, как меня остановил профессор. «Крис, погоди минутку. Нам нужно поговорить». Отвел он меня в сторону. «Да, ты что-то хотел?» Вопросительно взглянул я на него. «Я хотел поговорить по поводу этого загадочного учителя. Если честно, у меня есть одна догадка по поводу него. Но я решил не озвучивать ее на собрании». «Ты меня заинтриговал. Так кто он такой, как ты думаешь?» Оживился я. «Ну, кто он, я не скажу, но вот откуда? Уже давненько ходят слухи про соседний континент, скрытый от нашего взора, где правят некроманты. Есть вероятность, что он оттуда». «Но почему тогда никто про него не знает, и тем более не уничтожит их?» Удивленно посмотрел я на него. «Не все так просто. Я не зря назвал континент скрытым. Никто не знает, где именно он находится. Да и даже если бы и знали, то, как я слышал, некроманты там особенно сильны. и просто так их там не уничтожить. Если они действительно существуют и так сильны, то почему до сих пор сами не напали на нас и не захватили наш континент? Не все так просто. Стоит им это сделать в открытую, то боги тут же просто уничтожат их. Это ради одиночек они сами не спускаются на землю. А вот ради полномасштабного вторжения вполне могут и вмешаться. Тогда почему боги не уничтожат их на том континенте? Думаю, Хель лично бы этим занялась, если такое могло существовать. Ну, как я слышал, они уничтожили все храмы и убили всех жрецов на своем континенте. У богов просто нет там власти. Это, конечно, все непроверенные факты, но среди магов такие слухи ходят. И это вполне может быть правдой. «Значит, ты думаешь, этот учитель — это некромант с того континента?» — выразил я свой скепсис. «Не кривись ты так. Я же говорю, что это лишь догадка, но вполне возможное. Это в их интересах действовать на нашей земле скрытно и наращивать свое влияние. К тому же, у кого еще могут оказаться знания о вечной жизни не в форме лича и поглощении силы из храмов? Я думаю, на нашем континенте нет ни одного мага, решившегося бы на эксперименты с храмами под присмотром богов. А этот ритуал явно уже был опробован на каком-то храме, иначе бы некромант ни за что не решился его использовать. Не забывай, что они жутко боятся смерти, и рисковать своими жизнями точно не стали бы». «Хм, а вот это вполне логично». Потер я подбородок, задумавшись. «Вот о чем я и говорю. Это лишь догадки, но даже их стоит учитывать». «Я приму это к сведению. Хотя, по большому счету, данная информация нам ничего не даст. Даже если это действительно некромант с другого континента, то сделать мы все равно ничего не сможем. Не отправимся же мы туда, чтобы его убить. Тем более, если ты говоришь, что континент скрыт». «Ну да. Но все же об этом стоило, по крайней мере, рассказать». «Кстати, проф, а среди твоих артефактов нет тех, которые хорошо работают против некромантов?» Решил уточнить я. «Да в принципе, любая магия воздействует на них примерно одинаково. Конечно, наибольший эффект оказывает магия смерти, как противоположность жизни. Вот только я, если честно, очень не люблю с ней работать. Слишком уж это опасно. Она же не зря так называется. Малейшая ошибка, и ты умрешь». «Ну да, тогда, конечно, не стоит рисковать. Справимся с ним и так. Думаю, наших сил на это будет вполне достаточно». Синяки только сильнее начинали чесаться. Так что, отойдя от людей, я наконец смог удовлетворить свои сиюминутные желания и расслабиться. Все же быть аристократом иногда крайне тяжело в таких мелочах. Среди наемников подобное не представляло бы никакой проблемы. Люди, увидя это, максимум могли лишь понимающе усмехнуться, понимая мою проблему. Аристократы, конечно же, тоже сталкивались с подобными проблемами. Вот только не могли себе позволить показать это на людях. Закончив, наконец, разговоры, я отправился первым делом в ванную, чтобы полежать в горячей воде и отдохнуть после тяжелого дня.